Глава 31. В залитой светом прихожей разглядеть колдунью, резко сменившую имидж, можно было очень хорошо. Да, сомнений не оставалось. Потомственная алтайская ведьма Вальдемара, собственной персоной. Только без всех тряпок, в которых она раньше представала перед своей клиенткой, выглядела эта самая персона совершенно не мистически. Обычная женщина, можно сказать, среднестатистическая. И даже совсем не старая. В джинсах и модной кофточке она выглядела лет на 40, не больше. А под платком-то, оказывается, все время скрывалась вполне себе ухоженная шевелюра с ультрамодным окрашиванием. «Поговорить надо», — сказала Вальдемара и достала из пакета бутылку коньяка. Без театральных подвываний голос ее звучал тоже вполне приятно. «Да наговорились уже, хватит!» — отмела Катерина и злобно потребовала. «Убирайся отсюда к черту! Или кому ты там прислуживаешь со своим хрустальным мячиком?» Вместо того, чтобы отправиться по указанному адресу, псевдостаруха ловко скинула с ног туфли на каблучках, словно демонстрируя всю непреклонность. «Все равно надо», — отрезала она и обвела глазами коридор, отыскивая дверь в кухню. Катерина поняла, что с шарлатанкой, так долго водившей ее за нос, ей, увы, не справиться. «Не уйдешь по-хорошему?» — все еще кипя от возмущения, спросила она. «Нет», — ответила ведьма. И в этом коротеньком слове было столько решимости, что Катерина поняла. Легче выслушать ее очередную глупость, чем пытаться спустить с лестницы. Вот выложит все, и уж тогда. С другой стороны, сейчас, когда сердце отчаянно ныло, хотелось найти ответ на один вопрос. Как они могли? Оба! Те, кому она доверяла? Зачем сыграли с ней эту злую шутку? И ответы лучше искать у ведьмы, которая ей не подружка и не любимый, а совершенно посторонняя шарлатанка. Из всей этой троицы на Вальдемару она злилась все-таки меньше всего. Ну хорошо. Пойдем. Устало вздохнула Катерина. «Расскажешь мне новую сказку». Когда она вынимала из кухонного шкафчика бокалы под коньяк, то еще сама не понимала, почему согласилась впустить к себе Вальдемару. То ли потому, что сидеть в одиночестве было невыносимо, то ли идея с алкоголем пришлась очень кстати. Вообще, после истории с Виктором она старалась держаться подальше от любой жидкости, градус которой был выше нуля. Но разве можно придумать принесенному коньяку лучшее применение, нежели залечивание любовных ран? Вот и Вальдемара продерживалась того же мнения. Ароматный-то какой! Она с удовольствием понюхала напиток, как только Катерина наполнила ее бокал. Презент от благодарных клиентов. 5 звездочек на этикетке ненавязчиво намекали, что благодарность была действительно большой. Однако Катерина окинула ведьму скептическим взглядом и ехидно спросила. «А у вас что? И благодарные клиенты имеются?» «Конечно». «То есть не все после встречи с вами начинают жалеть, что сжигать ведьм на кострах — незаслуженно забытая традиция?» Вальдемара отвела взгляд. «Вообще-то я извиниться пришла», — призналась она. «Я ведь не первый раз за такие заказы берусь. Авантюрные. И всегда все получалось, особенно в делах любовных. Рука у меня легкая. Да уж». «Я всю эту легкость на себе ощутила», — мрачно сказала Катерина. Облегчение пришло уже после первого глотка. Как будто на сердце наложили тоненький слой ваты, и теперь боль чувствовалась не так остро. А вот если сделать слой потолще и поплотнее, то наверняка будет вообще хорошо. Так же, как дня 3 тому назад. Катерина оценивающе посмотрела на бутылку. «Должно хватить». Вальдемар осушила свой бокал залпом, и, кажется, тоже почувствовала себя увереннее. «А что так? Клиенты подарили. Сказала бы, что он...» — Катерина кивнула на коньяк. «Тоже колдовской. Ранозаживляющий». Она была зла. И вот так вот мирно беседовать не хотела. «Могу сказать, если тебе легче станет». И они выпили еще. «Как вам вообще такая бредовая идея в голову пришла?» — уже вполне миролюбиво спросила Катерина. «Это ж надо столько ерунды придумать! И про кольцо, и про двери эти закрывающиеся!» «Работа у меня такая», — улыбнулась ведьма. «Людей, к счастью, подталкивать». «Ой-ей-ей!» — запротестовала хозяйка квартиры. «Что ж вы меня куда-то не туда затолкнули? Не той рукой, видимо, пихали, нелегкой. «Да я ж видела, что ты сама от своего М без ума», — призналась ведьма. «Тебя ж к нему как магнитом тянуло. Да ты когда про него спрашивать приезжала, у тебя глаза горели так, что едва мою избу не подпалила, и все было бы хорошо, если бы он, засранец, к жене не решил вернуться. Ну вот. Глаза Катерины снова оказались на мокром месте. И что было делать? Решение пришло само собой. Они просто выпили еще. Вообще-то, Катерина еще многое хотела узнать у ведьмы. Например, какую роль в этой истории сыграла Юлька? Хотя что там, она и сама догадывалась. Главную. Дорогая подруга, словно серый кардинал, постоянно плела хитроумные, многоуровневые интриги вокруг Катерины, мечтая увидеть ее в объятиях каких-нибудь сильных рук. Вот только как она заставила плясать под свою дудку Максима Викторовича? Такому, пожалуй, у нее стоило бы поучиться. Но к чему все эти разговоры? Сделанного не вернешь. На мастер-класс по методам управления боссом к бывшей подружке теперь уж точно нет смысла записываться. Так что они просто выпили еще. «А давай я тебе карты раскину», — неожиданно предложила ведьма, осушив очередной бокал. «Безвозмездно». Последнее слово далось ей с трудом. Оно же вызвало у Катерины самое большое негодование, хотя все предложение было каким-то сомнительным. «Раскидывались уже», — проворчала она. «Вон до чего дошли». Но в руках Вальдемары уже мелькнула интересная колода. Вместо привычных «дам, валетов и королей» с карточек смотрели совершенно другие фигуры, одновременно пугающие и притягательные. «Это Таро», — пояснила ведьма. «В молодости у меня неплохо получалось расклады делать. Но на одних картах в наше время не протянешь. Привороты рентабельнее». И ведьма начала осторожно по одной выкладывать карты лицом вверх. «Вижу боль у тебя на сердце», — сказала ведьма, указывая на картинку с несколькими кинжалами. «Бинго, кто бы мог подумать!» — воскликнула Катерина. «Если бы не карты, я бы и не догадалась!» «Да погоди ты!» — цыкнула на нее ведьма и достала следующую карту. «На распутье ты стоишь. То ли к нему бежать, то ли от него, не знаешь». «Вот еще. Все она знала! Брать руки в ноги и изо всех сил драпать в направлении, противоположном тому... ему. В общем, в противоположном, да». «А ведь он тебя любит». «Там в картах прямо так и написано», — хмыкнула Катерина. Что-то ей подсказывало, что балаган затянулся, и пора с ним заканчивать. Ведьма пьяно кивнула. «Все проблемы твои на работе», — продолжала Вальдемара комментировать вытащенные карты. «И решение придет оттуда же, от человека, от которого не ожидаешь». Эту фразу она уже произнесла с завыванием. «Вжилась в образ», — подумала Катерина. Но ошиблась. Видимо, выложившись во время гадания, ведьма начала устало зевать. Потом потянулась и вдруг резко уронила голову на стол, уткнувшись лбом аккурат в ту карту, в которой увидела, где спрятано решение проблем. «Эй, Вальдемара!» Катерина попробовала растормошить спящую гадалку. Но та лишь сердито всхрапнула и продолжила спать. А вот хозяйке квартиры, в отличие от гости, спать совершенно не хотелось. Наоборот, сил словно прибавилось. Хотелось действовать, совершить что-то этакое. Она сделала еще глоток коньяка, в голове зашумело, и сквозь гул послышалось завывание. «С работы придет и решение». «Так чего ж я сижу-то?» — подумала Катерина. Она подошла к окну. Светать еще даже не начало. Но разве такой пустяк может остановить сильную женщину, если спасение близко? Она решительно промаршировала в комнату и открыла шкаф, гулко стукнув дверцей. Пожалуй, ярко-красное платье — как раз то, что надо. Оно же вечернее, а сейчас точно не утро, а уж тем более не день. Нарядившись, она взглянула на себя в зеркало. А что? Очень даже хороша. Эти темные тени под глазами только делают их выразительнее. Ну, волосы немного растрепались, зато сразу видно, какие они густые. Вообще, Катерина чувствовала себя сейчас очень красивой и уверенной. А еще ей почему-то казалось, что именно в этот момент она мыслит так трезво, как никогда раньше. Какая бы ни была Вальдемара мошенница, а все ж таки иногда попадала пальцем в яблочко. Яблочком в палец. Что-то не то. Да и ладно. Так вот, вдруг и правда придет она сейчас на работу, а там вот оно, решение всех проблем. Как оно может выглядеть? Катерина даже не представляла. Ну ничего, главное добраться до места, а там уж она разберется. «На работу? Значит, на работу!» Бормотала она, пытаясь попасть ногами в туфли на каблуках. Те падали и трусливо отползали в сторону, упорно не желая идти с Катериной на улицу. Наконец, ей удалось поймать одну туфлю, потом и вторую. Катерина удовлетворенно вздохнула и встала с пуфика. Каблуки оказались настолько высокими, что у нее резко закружилась голова. Прям как на американских горках. Катерина охнула и опустилась обратно. «Надо же! Она раньше не замечала, какая неустойчивая на этой паре шпилька. Пожалуй, кроссовки будут лучше. Подумаешь, стиль не тот. Главное ведь уверенность в себе. А какая может быть уверенность, если того гляди, упадешь и свернешь себе шею?» Приняв решение, Катерина смело взялась за телефон и набрала номер такси.